Волшебные слова. Мы едва начинали говорить, а родители уже учили нас произносить волшебные слова. Здравствуйте, спасибо, извините. Почему же от нас, повзрослевших, можно услышать, например, такое? Здрасте, извиняюсь, сколько время? Сколько-сколько? В самом деле, самыми простыми словами иногда бывает все не так просто. Филолог Владимир Колесников в книге «Гордый наш язык» приводит две цитаты. Первая из повести Ивана Мясницкого. «Вообще, пардонс, мон онкльс. Это я от экстазус». Вторая из книги Валентина Катаева. «Извиняюсь, вас тут не сидело». И называет подобную речь купчиков начала XX века стандартами дурного вкуса. Увы, эти стандарты дурного вкуса не изжиты до сих пор. «Извиняюсь» и «пардон» — такое и сегодня можно услышать сплошь и рядом. Впрочем, против слова «пардон» возражать не приходится. В беседе с франкоговорящим человеком оно весьма уместно. Но в разговоре двух соотечественников, не владеющих французским, это уж, как писал Михаил Зощенко, что «пардон, то пардон». Теперь о форме «извиняюсь». Наступил на ногу, сказал «извиняюсь», то есть извинил сам себя и снова наступил. Если вы действительно хотите попросить прощения, то лучше сказать «извините». Поговорим о времени и о себе. Я уверена, забывшие надеть часы знают, что правильно спросить «сколько времени» или «который час». Эти формы абсолютно равноправны. Справедливости ради скажем, что большинство так и задает свой вопрос. Трудности наступают, когда мы хотим узнать время закрытия магазина или любого другого учреждения. В этом случае, как правило, следует вопрос «до скольки работает?». Даже и не знаю, как написать это «до скольки». То ли как наречие слитно, то ли раздельно. Но голову ломать не стоит, потому что нет такого слова в русском языке. Правильно спросить «до которого часа?». Языковая норма допускает и вопрос «до скольких?», причем ударение в слове «скольких» всегда падает на первый слог, оно неподвижное. Считается возможным спросить «и во сколько закрывается магазин?». Но, например, у Анны Андреевны Ахматовой такая форма вызывала негодование. Лидия Чуковская в записках об Анне Ахматовой передает ее слова. «Я считаю неприличным делать замечания людям, если они неверно говорят. Неприличным и пошлым. Ничего не поправляю, все переношу. Но вот во сколько, вместо в котором часу, или вместо когда...» Тут она задохнулась от гнева и дальше произнесла по складам. «Я вынести не могу». Нельзя не доверять языковому чутью гениального поэта. Наверное, и в самом деле лучше спросить, в котором часу или когда. Еще один спорный вопрос. Кто последний или кто крайний? Как правильно спросить? Люди то и дело поправляют друг друга, хоть в очередь не вставай. У сторонников вопроса «кто крайний» есть веский аргумент. Слово «последний» люди воспринимают как синоним слов «ничтожный», «плохой». Не зря же англичане после слова «the last» добавляют «but not the least» — «последний, но не худший». И тем не менее, бояться слова «последний» — это такой же языковой предрассудок, как нелюбовь к слову «садиться», которое якобы обязательно вызывает тюремные ассоциации. Вместо «садитесь» мы норовим сказать «присядьте». Однако правильно спросить, кто последний, то есть по следу кого вам предстоит пройти. Да и приглашение «садитесь» гораздо вежливее, чем «присядьте». «Присядьте» — это намек на то, чтобы приглашенный долго не засиживался. Язык, в отличие от людей, предрассудков не признает. Сколько раз за день мы здороваемся, прощаемся, благодарим, извиняемся, сочувствуем, одобряем и поздравляем с праздником. Мы используем устойчивые выражения, стереотипные слова, отложившиеся в нашем сознании с детства. Возможны ли при этом ошибки? Повелительная форма глагола «здравствуйте» сформировалась к концу XVII века. До этого времени говорили «повелеваю тебе здравствуйте», «здравствуйте же многие лета». Здороваемся мы обычно с людьми знакомыми. Приветствуем и тех, с кем вступаем в кратковременный контакт. В магазине, поликлинике, Сбербанке. Но вы, наверное, замечали, что в деревне вам скажет «здравствуйте» каждый встречный. И хотя вы этого человека не знали раньше, и, скорее всего, больше никогда не увидите, на душе теплеет. «Здравствуйте!» — поклонившись, мы друг другу сказали. «Здравствуйте!» Что особого тем мы друг другу сказали? Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали. Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? Отчего же на капельку радость не сделалась жизнь? Так писал Владимир Солоухин. Кстати, лингвисты утверждают, что только в русском языке слова приветствия связаны с пожеланием здоровья. С XVIII века у нас стали появляться переводы с европейских языков. «Доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», но при этом все равно сначала желали здоровья. «Привет» — это тоже старинное славянское слово. От него образовалось высокое «приветствую», которое сегодня нередко можно услышать в обращении. Но звучит оно церемонно и напыщенно. Поэты позволяли себе приветствовать только стихии, а наши современники почтительно приветствуют друг друга. Литературным и общепринятым до сих пор остается «здравствуйте». Кстати, раньше слово «здравствуйте» употребляли не только при встрече, но и при расставании. Пожелать здоровья всегда уместно. «Прощай». И это слово наполнено глубоким смыслом. «Прости, сними с меня вину и отпусти свободным». Правда, со временем слово «прощай» стало казаться слишком категоричным, слишком тоскливым, даже безысходным. Это «прощай» стало восприниматься как расставание навсегда. И в начале XIX века появилось более мягкое «до свидания». Сегодня часто можно услышать «пока», «чао», «адьё», но русские слова «встречи», «прощания» никогда не были столь легковесными. Встречаясь и расставаясь, наполняйте слова встречи прощания смыслом и чувствами.